У меня сохранилось удостоверение и три фотографии. В 1957 году работал на Савинской фабрике, и когда был кризис с Кубой, когда вот это был полный конфликт с Америкой, да, у них кризис. Ядерная бомба, у нас ядерная бомба. Это вот после войны, это вот мы сильны были вот этим оружием. Меня с Савинской фабрики командируют на центральные курсы технические совнархоза города Москвы по подготовке, ну, как сказать, если будет такой кризис, чтобы мы были готовы, как оказывать помощь,